Белка решила прийти на работу на 2 дня раньше, просто от тоски. Но была и тайная цель. В отделе все уже знали о ее горе. Очевидно, Женечка позвонила кому-то из общих знакомых еще в тот день. Ведь 2 сотрудников даже пришли на похороны. Сейчас заговаривать на больную тему никто не решался. Только начальник в своей обычной бесстрастной манере высказал соболезнования и пообещал материальную помощь. «Получишь от них помощь. Как же!» — подумала Белка. «Получки месяцами не дождешься. Все ждут оплаты каких-то контрактов». И когда среди своих стало совсем безрадостно, Белка отправилась к подружкам в другой отдел, где еще ничего не знали. Покурила, потрепались, как ни в чем не бывало. Сделала 2 звонка Женечке и Колечу. Даже если это КГБ, не могут же они все на прослушку поставить. Колич разговаривал вполне приветливо. Сама-то Белка знакома с ним была шапошно. Но старый друг Михи, Майкл, по понятиям Колича, явно был в авторитете. Вообще, Майкл – толковый биохимик, талантливый программист и лихой коммерсант Михаил Вербицкий представлял своего рода феномен. Бесконечно далекий от уголовного мира по происхождению и воспитанию, он в годы всеобщей криминализации крупного, среднего и даже мелкого бизнеса быстро стал среди бандитов своим на правах законного консультанта. Колич хотел было сразу дать Белке телефон Потлатова с правом ссылаться на него, Колича. Но Белка резко возразила против такого варианта. Ей нужно было, чтобы Потлатый, будь он хоть лидер всех московских группировок вместе взятых, позвонил ей сам. Обязательно завтра, точно в 12, и именно по тому телефону, который она сейчас назовет. Скромный боец Колич... 6 лет на простой зоне за простой грабеж и 2 года работы в группировке с постепенным, но явным приближением к шефу, почуяв шпионские страсти, вновь проникся важностью дела и обещал. «Девчонки, — сказала подругам Белка, — я тут одному мужчине ваш телефон дала, завтра 5 приду, а то наши бабы не дадут нормально поговорить». «Все понятно». Улыбнулись подружки, и одна другой прокомментировала назидательно. «Вот видишь, у Ольги муж и ребенок в отъезде, так она времени не теряет, а ты...» Потлатый позвонил минута в минуту. «Вы можете сейчас подъехать?» — спросила Белка. «Это так важно?» «Очень важно». «Хорошо, диктуйте адрес». «Вот так». Разве от милиции подобного понимания дождешься? Никакой грубости, никакой фени. Все интеллигентно и вежливо. Но в ту же секунду Белка испугалась, с чего он так подхватился. Ведь большой человек. Может, сам Потлатый и ведет всю эту игру. И теперь приедет, чтобы убрать Ольгу с дороги, как и мелкую раздражающую помеху. Или он действительно рассчитывает на очень важную для себя информацию. А она ему ничего интересного не сообщит. Что тогда? Заложенный вызов в этой среде тоже полагается смертная казнь. Однако при первом же взгляде на Потлатова все страхи странным образом рассеялись. Грозный авторитет вполне соответствовал своей кличке. Волосы носил до плеч. Одет был хорошо, но не броско, черты лица имел благородные, и внешне походил больше всего на провинциального актера. Однако под плащом, не случайно очень свободным, скорее всего болтался в кобуре какой-нибудь серьезный автоматический пистолет. Они курили, стоя возле урны, в застекленном переходе между институтом и опытным заводом, и беседовали под ровный шумовой фон ближайшего цеха. В таком месте что-либо подслушать физически невозможно. А съемку снаружи вести бессмысленно. Яркий боковой свет и мутные грязные окна. Потлатый очень внимательно выслушал Белку. Координаты шайтана, вопреки ожиданиям, дал сразу и только пояснил, что ничего нового у тверского лидера пока нет. Слово за слово, они перешли на «ты». Белка с ужасом ощутила даже известную симпатию к этому человеку. Все-таки он ей помогал, и в данный момент практически бескорыстно. Платить придется после. Об этом она тоже знала, но не хотела думать. Ей было уже все равно. А Потлатый будто угадал ее мысли. «Ольга», — сказал он на прощание, — «ты теперь с нами. Так будь с нами до конца и не бойся ГБ. Сегодня там уже есть наши люди. Поднимайте эту систему под себя. Для нас вопрос времени и только. Не бойся никого, если ты с нами. Подумай, я могу выделить тебе охрану. Связь держи через Колича. Если что-то переменится, мы дадим знать. А с шайтаном можешь встречаться, когда захочешь. Он мне не начальник, я ему тоже. Адьё». И он зашагал красивой походкой спортсмена, на ходу отдавая по телефону распоряжение своей охране или водителю. У проходной его ждал наверняка шикарный «Мерседес» или «БМВ», а дальше роскошный офис где-нибудь в самом центре. Новый русский, хозяин жизни, не признающий никаких законов, ни воровских, ни государственных, ни божьих. Белка не хотела быть с ним, но, кажется, от нее уже ничего не зависело. Она вспомнила похороны. Там таких не было. Народу вообще собралось немного. Лето. Со старой Мишкиной работы никого. Слишком давно это было. С последней фирмы тоже никого. Слишком недавно поругались. Ну, из текста, конечно, пришли. И вообще больше всего было народу из писательской тусовки. Многие спрашивали про Майкла. Он тоже когда-то ходил на семинар фантастов, там и познакомился с Михой. Пришлось сказать, что Майкла нет в Москве. Это была правда, ведь он отсиживался на даче, чтобы не дразнить гусей. Здесь, на похоронах, Белка с некоторым удивлением обнаружила. Бывшие молодые писатели еще не окончательно утратили чувство солидарности друг с другом. Была, конечно, и компания фенов, этих вездесущих любителей фантастики, некогда в перестройку объединенных в могучие клубы, а сейчас влачивших унылое существование, как, впрочем, и вся интеллигенция. Пришел Егор Стуев, давно переключившийся с фантастики на детективы и ставший почти автором бестселлеров. Пришел Додик Саидзе, писавший теперь очень эстетскую и никому не нужную прозу. Пришел Олег Зарайский, сменивший фантастику на горячие будни газетчика еще при Горбачеве. Очень, очень разные люди, но все они помнили Разгонова, все они были когда-то вместе, мечтали о коммунизме по-стругацким и о победе над коммунизмом по-советски, описывали в своих произведениях романтические звездные войны и на дух не принимали войны земные. Придумывали галактические сверхцивилизации, которые помогут людям, и надеялись в жизни только на себя».